Хасан отодвинул стопорные штифты. С нарушенными запорами они вышли без всякого труда. Фарук и остальные не произнесли ни слова, но внимательно смотрели с края трясущегося экипажного отсека. Хасан отцепил последние крюки, и крышка сдвинулась у него в руках. Верхняя плита шла по всей длине контейнера и была толщиной с его ладонь. Хасан просунул под нее пальцы и осторожно подвинул, чувствуя запах застарелой пыли, которым пахло из зазора. Он ощутил первый всплеск беспокойства. Хасан отпихнул крышку еще дальше. Внутри контейнера находился один единственный громоздкий предмет, обернутый чем-то вроде мешковины. Он вытащил из ботинка нож и начал резать. Он продолжал это делать, даже когда увидел, что было внутри. Он не останавливался до тех пор, пока не отогнул и не откромсал самый последний кусок мешковины, просто ради того, чтобы быть уверенным. Наконец он выпрямился, уставившись вниз на дело своих рук. Ему было дурно, кружилась голова. Он протянул руку, чтобы найти опору. «Что там?» – спросил Фарук. Хасан не смог откликнуться сразу. На него навалилось чувство мучительной опустошенности, помешав дать ответ. Когда он все-таки заговорил, его голос звучал вымученно. «Ничего. Вообще ничего». Тогда Фарук отстегнулся и докарабкался до контейнера. Он заглянул внутрь и увидел то, что уже видел Хасан. «О!» Внутри ящика находился огромный кусок камня. Вероятно, гранита. Точно такой же, как тысячи тех, что усеивали полупустыню вокруг комплекса. Он был перепачкан наметенной бурями грязью и был сколот вдоль одной из сторон. Он занимал большую часть внутреннего пространства контейнера и был достаточно тяжелым, чтобы создать ощущение правдоподобия. Наверное, весом с демонтированную платформу рапиры. Он слегка заострялся у одного конца, в остальном же выглядел как плита с грубой поверхностью. Возможно, когда-то это был строительный блок, который бросили среди обломков какого-нибудь сооружения, давным-давно пущенного под снос, оставив его разрушаться под ветром пустыни. Прошло много времени, прежде чем Фарук заговорил снова. «Они знали, что мы идем», — Хасан кивнул. «Одурачены, с самого начала». «Мы захватили тот бункер», — засомневался Фарук. «Да». «Ты уверен? Может...» «Мы захватили правильный бункер!» Фарук отшатнулся. Никто другой не произнес ни слова. Двигатели транспортника сердито постукивали, унося его прочь. «Так что ты собираешься делать?» – опять спросил Фарук. Халид ответил не сразу. «Что ты предлагаешь?» Хасан посмотрел на погрузочную рампу. «Мы должны выбросить его отсюда, вышвырнуть наружу, отправить обратно в пустыню, из которой он взялся». Он уронил подбородок на грудь. «Ты серьезно?» Хасан мрачно улыбнулся и покачал головой. «Не волнуйся. Нам было сказано привести его назад, так что именно это мы и сделаем». «Этого так не оставят», — покачал головой Фарук. Хасан откинулся назад на спинку грузового отсека, чувствуя, как на него накатывает сильная головная боль. «О, я это знаю. Но кто не оставит? Кто отдал приказ?» Транспортник продолжал лететь вперед, спеша доставить их навстречу к последствиям провала. «Полагаю, что мы достаточно скоро это узнаем».